Как обычно, не обошлось без путаницы. Услышав скорбную весть, многие почему-то решили, что речь идет не о Николае, а о Михаиле, мне или даже всех сразу. Реагировали на это все по-разному. Одни рвались в бой, чтобы отомстить, другие на телеграф, чтобы выразить верноподданнические соболезнования августейшим родителям. Также вполне вероятно, что кое-кто из числа услышавших о моей безвременной кончине почувствовал облегчение. И тут надо отдать должное нашему самому младшему брату. Узнав о гибели Николаши, Мишка тут же передал командование князю Васильчикову, а сам помчался к Липранде и организовал эвакуацию тела великого князя в город, после чего стоически принимал траурные депутации, предоставив тем самым командованию возможность заниматься своими прямыми обязанностями. Я же тем временем был в море и, разумеется, ничего этого не знал. Стоило нам закончить проводку захваченных вражеских кораблей в Севастополь, как вернулся посланный к Евпатории отряд Новосильского. На первый взгляд, все корабли были целы, хотя отметины на бортах красноречиво свидетельствовали, что без драки не обошлось. К тому же, приданные ему пароходы тащили на буксирах захваченные во время рейда призы. Несколько позже, мы с ним встретились на борту ставшего мне уже привычным Владимира. «Давай, Федор Михайлович», без церемоний, предложил я, выслушав его доклад. «Пойдем лучше ко мне в салон, там и расскажешь все по порядку. А то, признаться, из сигналов я мало что понял». «Как угодно-с», охотно согласился адмирал. «Горячего чаю, или, может, что покрепче», на правах радушного хозяина предложил Бутаков. Шторм хоть и закончился, а все одно зябко. «Не откажусь», пригладив редеющие волосы, отозвался гость. Тем более, что адмиральский час давно миновал. В ту же минуту, в салоне возник держащий в руках поднос с серебряными стопками рогов. Взяв их в руки, мы дружно чокнулись, после чего не менее дружно опрокинули содержимое в рот. «А теперь рассказывай, не томи». Несмотря на довольно скромные трофеи, поход отряда Новосильского оказался в каком-то смысле ничуть не менее результативным, чем наш. Добравшись до Качи, они обнаружили сразу несколько выкинутых на берег судов противника, самым большим из которых оказался 116-пушечный линейный корабль «Куин». На некотором расстоянии от него расположились еще 5 парусников поменьше, один из которых ярко пылал, будучи подожжен казаками Тацины. Еще один линкор 90-пушечный «Лондон», подойдя довольно близко к берегу, занимался спасательными работами. При виде русского отряда англичане тут же бросились ставить паруса и поспешили убраться в открытое море. Новосильский, разумеется, не отказал себя в удовольствии обменяться с противником несколькими залпами и даже некоторое время пытался преследовать его, но островитяне ухитрились сбить на его флагмане несколько парусов, после чего Федор Михайлович вынужден был вернуться. Расплачиваться за эту неудачу пришлось выкинутым на берег судам. Раздосадованные неудачей в бою, черноморцы сначала разбили им из пушек днища, после чего предали огню. Таким образом нашли свой конец линкор «Куин» и парусные транспорты «Ганг», «Пиреней», «Лорд Раглан», «Рацли» и «Тайрон». Надо сказать, что Новосильский оказался прекрасным рассказчиком. Повествование его было не просто подробным, но и весьма образным. Мы как будто своими глазами видели брошенных на берегу моряков союзного флота. Слышали залпы русских и британских орудий и треск ломающихся снастей. Обоняли дым горевших парусников. «Погодите-ка, а что стало с экипажами вражеских судов?» — спросил крайне заинтересованный всеми этими подробностями Корнилов. «Помилуйте, Владимир Алексеевич, да откуда ж мне знать?» — развел руками Новосильский. «Большую часть, полагаю, все-таки спас Лондон. Кого-то, возможно, захватили наши казаки, а остальные, скорее всего, пошли в сторону своего лагеря. Мы же со своей стороны отвлекаться на них не стали, поскольку имели приказ идти к Евпатории». «Все правильно сделал, Федор Михайлович», — кивнул я. «Потом, конечно, надо будет послать в сторону Качи казаков, пусть оставшихся переловит. Ну а если померзнут до той поры, невелик убыток. Прости меня, Господи, но ты продолжай». «С удовольствием, Ваше Императорское Высочество». Подойдя к Евпатории, наши моряки увидели еще более впечатляющую картину. В общей сложности, жертвами стихии стало 13 выброшенных на берег судов, включая громадину французского 100-пушечного линейного корабля «Анри-4» и, по меньшей мере, 5 пароходов. Еще трое, 80-пушечный «Беллерфон» и 2 паровых фрегата, английский 21-пушечный «Хайфлайер» и французский 20-пушечный «Декарт». Они, показав блестящую выучку экипажа и на деле продемонстрировав прочность своих кораблей, не только сумели спастись, но и рискнули встать на пути русского отряда. Трудно сказать, на что надеялись их капитаны, вступая в эту безнадежную схватку, но бой получился тяжелым. Труднее всего пришлось Беллерфану. Потерявший во время бури одну из мачт старый 1818 года постройки линейный корабль маневрировал куда хуже, чем его противники. Пока он обменивался залпами с флагманом Новосильского императрицей Марии, Силофаил ухитрился обрезать ему нос и пройтись продольным огнем по палубе, сбив при этом еще одну мачту и большую часть такелажа. После этого огонь с лишившегося возможности управляться корабля ослабел, и в какой-то момент Федор Михайлович даже решил, что тот хочет сдаться. Но когда он попытался подойти ближе и взять противника на абордаж, Беллерфан снова начал огрызаться огнем, а потом в его кормовой части прогремел взрыв, после которого старый корабль перевернулся и почти сразу затонул. «Вот значит, как», — хмыкнул Корнилов, — «сами подорвались». «Ей-богу, не знаю», — пожал плечами Новосильский. «Сказать по правде, корабль уже горел, так что огонь и сам мог добраться до крюит-камер. Во всяком случае, спасенные с него ничего о случившемся толком так и не сказали. И много спасенных, не очень, дюжина нижних чинов и три офицера. Причем самый старший из них раненый, говоря по чести, вряд ли выживет. Сражение пароходов проходило ничуть не менее драматично. Хотя у нас было явное преимущество в числе вымпелов, противники оказались лучше вооружены. Так что какое-то время бой шел на равных. Однако потом, у француза стал падать ход. Возможно, стало кончаться топливо или начали сдавать пережженные во время шторма котлы, но скорость его все время снижалась, пока он, наконец, не встал. Тем не менее, окруженный сразу тремя нашими пароходами и присоединившийся к ним фрегатом Месимврия француз и не думал сдаваться, пока с кормы его не атаковал капитан-лейтенант Попов на своем Эльбрусе. Выставив вперед шестовую мину, он ловко подвел ее под вражеский корабль и одним ударом отправил противника на дно. Увидев скоропостижную гибель Декарта, переставшего существовать, а следовательно и мыслить, англичанин решил более не испытывать судьбу и поспешил уйти в открытое море. А все-таки странно, что француз лишился хода, задумчиво заметил Бутаков, хранивший в своей памяти подробные ТТХ большинства потенциальных противников. Машина у него мощная, да бог памяти в 540 индикаторных сил, и на старуху бывает проруха, усмехнулся я. К тому же, как это теперь выяснить, не нырять же к нему на глубину? Ну, глубины там, положим, невеликие, пожал плечами Новосильский. Даже топ-грот Абрамстеньги над водой остался, а вот это уже интересно. После войны надо будет озаботиться подъемом фрегата. Даст бог, еще и нам послужит. Ладно, Федор Михайлович, сражение провел молодцом, ничего не скажешь. Теперь рассказывай, что дальше было. Да, собственно, и все. Первого Бурбона 20, Генрих IV был первым представителем этой династии. Французы, по всей видимости, подпалили сами. Транспорты Констанс, Азия, Георгиана и еще пять, названий которых выяснять не стали, сожгли уже мы. А вот три парохода, Вилль де Перпиньян, Альбатрос и Язон, решили разгрузить, после чего взяли на буксир и стянули на чистую воду. Правда, они в любом случае нуждаются в починке, но лишними все же, полагаю, не будут. Это уж точно. Чуть не забыл, ваше высочество. Перед уходом мы обстреляли порты, устроенные в нем склады. Каков ущерб, сказать не могу, но были и взрывы, и пожары. Что ж, решил подвести я итоги. Можно с полной уверенностью сказать, что вражеская линия лишилась еще, по меньшей мере, трех кораблей. Четырех, ваше высочество, возразил Новосильский. Пленные говорят, затонул еще турецкий 90-пушечный перемессерит. Кроме того, продолжил я, велев Юшкову сделать соответствующую пометку, уничтожено или захвачено 17 транспортов. Результат более чем удовлетворительный. Конечно, большая часть заслуг в этой виктории принадлежит непосредственно Всевышнему, однако и мы с вами не оплошали, и все же враг еще очень силен. Полноте, Константин Николаевич, начали переубеждать меня штабные. Вполне вероятно, потери союзников этим не ограничились. Кто знает, сколько их погибло в открытом море или других местах. Да, даже если и никто более не утоп, винтовых линкоров у них, считай, что не осталось. Да что там винтовых, парусных и тех всего трое. Лондон, Виджинс и Альбион. Надеяться, господа, надо на лучшее, а вот готовиться к худшему. Так что давайте планировать исходя из того, что нам известно доподлинно. Например, что кораблей у императора Наполеона и королевы Виктории еще много и они всегда смогут перебросить их к нам. Это, несомненно, так, но все же дело не быстрое. К тому времени, их армия в Крыму или капитулирует или, пардон, сдохнет с голоду. Эти бы слова, да богу в уши. Нет, господа, боюсь, дальше нам придется обходиться без вмешательства высших сил. Поэтому надо как можно скорее найти все уцелевшие корабли противника и постараться их уничтожить. Но ведь победа и без того у нас в кармане. Стоит ли рисковать, давая сражение, успех которого вовсе не обеспечен? Вот значит как, помрачнел я, и многие ли из вас так думают? Ответом мне было сконфуженное молчание. Обведя взглядом всех присутствующих, я вдруг понял, что весьма значительная часть их, вовсе не настроены на драку с англо-французами, а предпочли бы и дальше отсиживаться в гавани. Исключение тут разве что Корнилов, Бутаков, да я сам, и это на моем флагмане. Что уж тут говорить об остальной части эскадры. Набрав в грудь побольше воздуха, я хотел было как следует выругаться, но тут меня прервал прибежавший сверху мичман Федор Нарбут. Ужасные вести, господа, что еще? Похолодел я, англичане отбили балаклаву, Лепранди разгромлен, да не молчи, чтоб тебя через, его императорское высочество погиб, в каком смысле, не сразу сообразил я, да говори же яснее, погиб великий князь, кто, Николай Николаевич, первым побуждением было облегченно вздохнуть, по сравнению с перечисленными бедами, это, на мой взгляд, была самой незначительной, в конце концов, Николаша был братом Кости, а вовсе не мне. К тому же, насколько я помнил историю, ничего хорошего из Жуира, Банвиана и бабника Николая так и не вышло. Не слишком удачно руководил войсками, затем бросил жену и сожительствовал с балериной, а, в конце концов, сошел с ума, и остаток жизни провел под наблюдением врачей. И все же в груди заледенело, как будто его жизнь и он сам и впрямь что-то для меня значили. В голове вдруг возникли детские воспоминания предшественника. Оказывается, не слишком уверенный в себе Костя, любил самоутверждаться за счет своих младших братьев, неоднократно насмехаясь над ними и даже поколачивая. И хотя потом ему всякий раз становилось стыдно, делать этого не прекращал. «Ваше императорское высочество, что с вами?» «Что?» – очнулся я, глядя на обеспокоенных штабных. «С вами все хорошо?» «Вполне. Прикажете возвращаться в Севастополь?» «Если честно, хотел отказаться, но потом вдруг понял, что, если не отправлюсь немедленно на берег и не попрощаюсь с братом, ни я, ни Костя никогда себя этого не простим. Кто сообщил о случившемся? С молодца просигналили. Я перейду на него. Командование примет Владимир Алексеевич. Приказываю продолжить поиски противника, а в случае нахождения немедленно атаковать и уничтожить. Всем ясно? Выполнять. Константин Николаевич счел необходимым предупредить меня Корнилов. Идти без прикрытия эскадры может быть для вас опасно, не опасней, чем сражаться с противником. Глава 16. Отпевали Николая в одной из немногих церквей, не получивших до сих пор никаких повреждений от обстрелов, в храме архистратига Михаила. К слову сказать, мне приходилось его видеть в своей прошлой будущей жизни. Само здание практически не изменилось, если не считать мраморных панелей на стенах, с наименованиями отличившихся во время первой обороны частей. Проститься с великим князем пришли не только местное начальство, но почти весь гарнизон и местные жители. Затем тело брата необходимо отправить в Петербург, так что Пирогову с помощниками пришлось потрудиться над бальзамированием. Больше всех горевал, конечно, Мишка, с которым у нас случился тяжелый разговор. «Это моя вина», — тяжело вздохнул я, когда мы остались одни. «На все Божья воля», — еле слышно ответил младший брат. «Это была наша жертва». «Может и так, но, чтобы этих жертв не стало слишком уж много, ты должен вернуться в столицу. Утешишь родителей, станешь опорой Александру. Вокруг него вьется слишком много разной сволочи, а он слишком мягок. Ты так говоришь, как будто. Никто не знает, когда придет этот день и этот час 21, Евангелие от Матфея 24:36. Война еще не окончена». «Да», — с необычным для него жаром заговорил Миша. «Ты не щадишь ничьей жизни, ни свою, ни чужие. Каждый день посылаешь людей на смерть. Веду. Что? Это генералы посылают своих солдат в бой. Адмиралы ведут. Но я понимаю, о чем ты. Нет, не понимаешь. Мы с Николаем всегда хотели быть такими, как ты. Такими же умными и деятельными. Не бояться, не только иметь, но и высказывать свое мнение. Ты не представляешь, как он обрадовался, когда узнал, что отправится к тебе, будет воевать под твоим началом. Успокойся, пожалуйста. А ты послал его под начало этого старого дурака Рыжова. Не забывай об этом, Миша, когда сам станешь командующим и будешь посылать в бой молодых ребят под командой старых и заслуженных идиотов. Ты думаешь, я стану командующим? Конечно. Вспомни семью, в которой мы родились. Нам всем суждено оказаться наверху, но далеко не все смогут принести на этих высоких постах пользу. А как же? Николай уже принес. Он станет легендой, первым царским сыном, павшим в бою за отечество. Зримым показателем того, что наша семья разделяет со своей страной не только триумфы, но и испытания. В ту ночь мы так и не легли, проговорив до самого утра. Сначала обсуждали важные вещи, потом стали вспоминать нашу прежнюю жизнь, детские шалости. Причем, вспоминал, конечно, в основном Мишка. Я их почти не помнил, а потому предпочитал отмалчивался, давая выговориться своему брату. А утром нам сообщили, что союзники прислали парламентеров. Причем не каких-нибудь штабных, а двух представителей правящих домов. Принца Жозефа Наполеона и герцога Георга Кембриджского. Вполне вероятно, союзники рассчитывали польстить моему самолюбию и добиться тем самым каких-либо уступок. В другое время эта тактика, возможно, и принесла бы переговорщикам успех. Беда лишь в том, что в отличие от нечуждого определенного тщеславия Кости, я не испытывал к своим собратьям по классу ни малейшего пиетета. Сын короля Еремы 22, отцом принца Наполеона Бонапарта был младший брат Наполеона и, Жером Бонапарт, прозванный русскими солдатами, королем Еремой, оказался невысоким, склонным к полноте молодым человеком 32 лет от роду, с одутловатым лицом и аккуратно прилизанными жидкими волосами. Говорят, что внешне он похож на своего гениального дядю, и судя по сохранившимся портретам, это действительно так. Одет в теплый на вате синий сюртук с эполетами и орденом почетного легиона на груди, а также высокие кавалерийские сапоги. На голове обычная для французов кепи с примятым околышем. Во Франции принц Наполеон Жозеф Шарль Поль Бонапарт, граф Медона, граф Монкальери, считается записным либералом, антиклерикалом и, как следствие, одним из самых активных сторонников антирусской партии. А еще он известен под комично-детским прозвищем Плон-Плон. Второй парламентер на 3 года старше, тоже невысок, хотя и довольно крепок. Голова успела практически полностью облысеть, зато борода как у какого-нибудь вологодского купчины. Добавьте к этому выдающийся нос и выражение крайнего упрямства на породистом лице, и картина станет полной. Облачен в традиционный для британцев красный мундир, перехваченный слева направо через плечо темно-синей лентой благороднейшего ордена подвязки. Службу этот, похожий на породистого бородатого терьера-аристократ, начинал в армии Ганновера, причем сразу полковником. Славится своей неразборчивостью в связях, и бог бы с ним просто сожительствовал с актрисами, этим сейчас никого не удивишь, но он еще и женился на одной из них, забыв и спросить разрешения царственной кузины, в связи с чем его дети считаются незаконнорожденными. Сразу скажу, что ни малейшей симпатии к ним обоим я не почувствовал. Да, врага можно уважать или даже сочувствовать ему, как, например, к выловленному из моря Лайонсу. Слишком уж жестокой оказалась судьба к этому амбициозному и отнюдь не бесталанному адмиралу. Сначала потерял сына, затем корабль, а с ним вместе и свободу. Другое дело эти два напыщенных представителя высшей расы, смотрящих на меня с таким видом, будто одно их появление должно было осчастливить всю Россию, а заодно и меня паче всякой меры. Нет, ребята, если вы уж сами не в состоянии понять, в какое дерьмо угодили, придется вас в него макнуть. Для начала мы бы хотели выразить соболезнования в связи с гибелью вашего храброго брата, принца Николая, начал француз. Тронут вашим участием, господа, не угодно ли чаю или чего-нибудь покрепче с дороги? Сегодня довольно холодно. Переговоры проходили в моем доме, в той самой комнате, главным украшением которого являлось застрявшее в стене ядро. С нашей стороны присутствовали Корнилов, Лепранди, Васильчиков, Татлебин и неизменный мой адъютант Юшков. Говорили все на французском, благо этот язык был хорошо знаком всем присутствующим. Лорд Раглан, равно как и вся британская армия, скорбит о потере этого молодого и храброго джентльмена, с небольшой задержкой добавил Георг. Полагаю, у вашего командующего, равно как и его офицеров, есть и более весомые поводы для скорби. Господа, мой брат был славным молодым человеком, подававшим большие надежды, которым теперь не суждено осуществиться. Но он погиб, защищая свое отечество от вторгнувшихся в него завоевателей, и теперь находится в лучшем мире. Мы же пока еще здесь, а потому предлагаю перейти к делу. В конце концов, мы с вами люди военные и не должны терять время на дипломатическую болтовню. Хорошо сказано, месье. Едва не захлопал в ладоши Плон-Плон, не так давно бывший чрезвычайным и полномочным послом своего двоюродного брата в Испании. Готов подписаться под каждым вашим словом. А вы, Жорж, целиком и полностью, буркнул немного сбитый с толку герцог. Прекрасно. В таком случае, что вам угодно, господа, генерал Канробер и лорд Раглан, в полной мере отдавая себе отчет в сложившейся ситуации, уполномочили нас предложить вашему императорскому высочеству следующие условия. Полное прекращение военных действий в Крыму, обмен пленными, после чего свободный пропуск нашей армии со знаменами, оружием, артиллерией и обозами. И как вы себе это представляете? Удивленно поинтересовался Корнилов. О, все просто. Непогода скоро закончится, после чего вернется наш флот. Мы погрузимся на корабли и покинем территорию Российской империи. Может, вам еще и балаклаву вернуть? Немного ошарашенно спросил я, еще не решив, как именно отреагировать на подобное нахальство. Ну, разумеется, согласитесь, нашим войскам было бы гораздо удобнее грузиться там, нежели в продуваемой всеми ветрами Камышовой бухте. Да вы, как я посмотрю, все предусмотрели. Конечно, месье, а как иначе? И нам нужны наши припасы, сэр, добавил внимательно прислушивающийся к разговору герцог. Да-да, с готовностью поддержал его француз. Это избавит вас от необходимости снабжать нас продовольствием. Господа, перейдя на русский, поинтересовался я у своих соратников. Приходилось ли вам видеть прежде настолько неприкрытую наглость? Говоря по чести, усмехнулся Лепранди, всякого в жизни повидал, но вот такого еще не случалось. А вы что скажете, Владимир Алексеевич? Ни разу. И каков же будет ваш ответ? Счел необходимым уточнить ничего не понявший из нашего разговора Наполеон. Нет, что, но почему? Удивляюсь вам, господа, отчетливо проговаривая на языке росина каждое слово, заявил я. Каким образом в голову таких почтенных господ, как генерал Канробер и лорд Раглан, пришла мысль сделать мне столь непристойное для всякого человека чести и противное интересам моего отечества предложение? Но это вполне достойные условия. Чуть громче, чем позволяли приличия, воскликнул Плон-Плон. Британец, выражая согласие со своим коллегой и союзником, принялся громко сопеть большим носом. Кажется, еще минута и затрубит, как слон хоботом. Однако, господ аристократов начинает разбирать на эмоции. И это хорошо. Я так не думаю, совершенно спокойно ответил я. Послушайте, так же нельзя. Если ваше высочество по какой-либо причине не устраивают наши предложения, это не страшно. Сделайте свои, постарался взять себя в руки француз. Легко. Тем более, что у меня только одно, но при этом очень простое предложение. И какое же? Капитуляция. Улыбнулся я, после чего, вспомнив их недавнюю наглость, на всякий случай добавил. Ваша, разумеется, это невозможно, всплеснул руками Наполеон. Французская армия никогда не капитулировала, и английская тоже, поспешил добавить его союзник, не обращая внимания на сдавленные смешки моих спутников. Да неужели? Выразительно посмотрел я на племянника Бонапарта. По крайней мере, перед вами, поправился Георг, с гневом посмотрев на улыбающегося Корнилова. Самое время это исправить. В таком случае, нам ни о чем больше разговаривать, решительно заявил герцог Кембриджский. Пусть так, главное, не забудьте передать мое предложение вашим командующим. Будьте покойны. Отлично. Но раз уж официальная часть нашей встречи закончена, возможно, вы согласитесь отобедать со мной? Прошу меня извинить, но я не голоден, ледяным тоном отозвался Георг. Очень жаль. А вы? Обернулся я к Наполеону. По лицу племянника великого полководца было видно, что он-то как раз не прочь подкрепиться, но считает необходимым поддержать союзника. И все же я решительно настаиваю, отпустить таких дорогих гостей без угощения, противно нашим обычаям. Надеюсь, вы не хотите оскорбить меня и мою страну, нарушив святые заветы русского гостеприимства, к тому же это не займет много времени. полчаса или от силы 40 минут. Не хотите преломляться мой хлеб, отведайте кофе или чаю с лимоном или сливками. Ошарашенные моим неожиданным напором аристократы переглянулись и несколько неуверенно чуть кивнули головами, выразив свое согласие. «Вот и отлично, Иван!» – громко крикнул я, обращаясь к Рогову. «Подавай обед!» «Сей секунд!» – отозвался тот, распахивая дверь, и по комнате поплыли сногсшибательные ароматы свежеприготовленной пищи. «Если сам, а вместе со мной и члены моего штаба, обходились весьма скромной и просто приготовленной пищей, то прибывшие на войну братья привезли с собой целую команду поваров. Готовясь к переговорам, я решил, что грех этим не воспользоваться и приказал им делать все что угодно, но поразить высокопоставленных парламентеров. Впрочем, последнее оказалось не так уж и трудно. Разметавшая лагерь союзников буря одинаково обошлась и с солдатами и с генералами. Голодать аристократам, конечно же, не пришлось, но горячую пищу они ели в последний раз еще до непогоды. Стоило нам добраться до стола, я тут же поспешил перевоплотиться в радушного хозяина, готового лично ухаживать за дорогими гостями. «Для начала, господа, предлагаю выпить за ее величество королеву Викторию. Дорогой принц, прошу не считать это неуважением к вашему царственному кузену, которым я всем сердцем восхищаюсь. Но все же королева Британии в первую очередь дама, а потому наш долг почтить ее первой. А ваш августейший отец тоже восхищается императором», не скрывая скепсиса, поинтересовался принц. «Если вы о том прискорбном случае, когда он назвал вашего кузена другом, а не братом, то это чистой воды недоразумение. Ведь в тот момент, когда писалось это послание, Наполеон был не императором, а президентом. Кто ж мог знать, что любовь французского народа к племяннику великого Бонапарта окажется столько сильной? Кстати, раз уж мы выпили за королеву Великобритании, давайте поднимем бокалы и за императора Ла Белли Франце 23, Ла Белли Франце, прекрасная Франция, ФР, с удовольствием. Живо откликнулся принц, после чего немного смущенно спросил: «А кроме водки у вас ничего нет?» «Увы, друг мой», развел я руками, «разве что чача. А что это? Поверьте, лучше вам не знать. Кстати, господа, я за ваших монархов выпил. Неужели вы откажетесь почтить таким же образом моего отца, ваше высочество?» Немного обеспокоенно поинтересовался Корнилов. «Не слишком ли вы чистите? Нужно же их как-то задержать». Одними уголками губ улыбнулся я. «Если же вы беспокоитесь о моем состоянии, то зря. Стопка постного масла перед возлиянием на какое-то время гарантирует ясность мыслей. Впрочем, потом я, с большой вероятностью, свалюсь там, где стою. Так что не пугайтесь». Пока я таким образом угощал своих гостей, в балаклаве кипела работа. Даже не зная сути предложений союзников, было понятно, что все, что им нужно, это краткая передышка. Если они навалятся всеми силами, балаклаву мы можем и не удержать. Они же, вернув себе запасы, получат возможность дождаться необходимых им подкреплений и продолжать осаду. Так что сейчас, подгоняемые нашими солдатами пленные спешно грузили содержимое захваченных складов на пароходы, которые в свою очередь должны были доставить их в Севастополь. Все так, конечно же, не вывести, но остальное в случае вражеского приступа можно уничтожить. Кроме того, новое задание получил, успевший сообщить о своих успехах Тацина. «За то, что корабль захватил тебе, Степан Федорович, низкий поклон и большое спасибо, но потом, а сейчас, в лепешку расшибись, из шаровар выскочи, но сделай еще одно дело. Приказывайте, ваше императорское высочество, жизни не пожалею. Помирать не надо, хватит с нас покойников. Ты лучше сыщи возможность связаться с Сулейманом Пашой, да передай ему, что англичане с французами его бросили и договариваются сейчас, чтобы я их с оружием и знаменами из Крыма выпустил, а про него и его аскеров даже не вспомнили. И если он не хочет после их ухода с нашей армией один на один биться, пусть пришлет парламентеров или даже сам приезжает под мое честное слово. Скажи, мол, великий князь обещал, что если поторопится, условия ему будут не хуже, чем у Раглана с Канрабером. А ежели нет, то пусть не ропщет, в другой раз предлагать не стану. Константин Николаевич, помялся полковник, а вы и впрямь французам уйти позволите? Еще чего, при блаженной памяти дядюшки Александре их учили, да видать не до конца, теперь так просто не отделаются, это по-нашему. Ухмыльнулся казак и помчался выполнять поручение. Был уже поздний вечер, когда парламентеры вернулись назад, но когда Канрабер с Рагланом потребовали доклад, Выяснилось, что и герцог, и принц мертвецки пьяны. Впрочем, Георг оказался немного крепче и был в состоянии ответить на некоторые вопросы. «Милорд, вы, что, пили?» «Так точно», — бодро ответил герцог Кембриджский и на всякий случай утвердительно кивнул головой. «За ее величество королеву Викторию, императоров Наполеона и, Николая, а также за его султанское величество Абдул-Меджида и, за него, кстати, чаще других. Милорд, а почему с нами не было представителя Османской империи? Пусть бы он пил за своего султана, мы-то тут при чем? Черт с ним, с турками, что вам сказал принц Константин, что очень уважает мою кузину и безмерно жалеет, что она не вышла за его старшего брата. Ну, еще бы, тогда наследником престола стал бы он. Но что он сказал на предложение о перемирии? Дайте подумать, ах, да, никакого перемирия, только как ее безоговорочная капитуляция. Да, если наши солдаты вздумают что-нибудь испортить, например, сломать ружье или заклепать пушку, нас с вами повесит. Черт бы подрал этих русских варваров, выругался Раглан. Если позволите, милорд, один вопрос, подал голос, внимательно слушавший герцога подполковник Мерин. Почему вы с принцем Наполеоном в таких странных головных уборах? Подарок Константина. Он сказал, что кепи и треуголки не подходят для здешних холодов и подарил нам зимние шапки. А чтобы мы не забывали о нашей встрече, нас сфотографировал какой-то русский журналист. Трубников, уж не думаете ли вы, сэр, что я стал бы запоминать его варварское имя? Мерин, вы что-нибудь понимаете? Вопросительно посмотрел на своего начальника разведки Раглан. Только то, что наш план провалился, милорд. Это я и без вас понял, фыркнул командующий. Кроме того, вполголоса пробормотал шпион, черный принц не отказал себе в удовольствии пошутить, и теперь вся Европа сможет увидеть фотографические портреты герцога Кембриджского и кузена французского императора в казачьих папахах. Глава 17. Есть у моряков русского флота одна особенность. Когда во главе его оказываются люди деятельные и склонные к риску, они способны свернуть горы, драться с любым противником и нападать на оного, невзирая на соотношение сил. Но стоит на руководящей должности оказаться нерешительному педанту, как те же самые офицеры с матросами разом забывают о своей лихости и инициативе, стремясь лишь к отбыванию номера. И тут невольно возникает вопрос, к какому типу принадлежал до моего попадания Константин? Как по мне, пусть и не во всем, но скорее все-таки к первому. В конце концов, именно под его руководством на смену деревянным кораблям пришли сначала железные, а потом и стальные. Бороздили океанские просторы клипера, а утлые катера с шестовыми минами гонялись по всему Черному морю за турецкими броненосцами. А вот когда его сменил семипудовый Алексей Александрович, начался застой, приведший, в конечном счете, к Цусиме. Сейчас же, моряки, по крайней мере, молодые, рвутся в бой. И скоро мы все получили возможность в этом убедиться. Как только стало окончательно ясно, что опыт по строительству канонерских лодок оказался удачным, было принято решение распространить его на другие театры военных действий. В первую очередь, конечно, на Белое море, где флот у нас практически отсутствовал, но не забыли и о Черном. Строительство новых кораблей развернули на Николаевских верфях. Сначала заложили четверку кораблей шанцевского типа, потом сразу еще 8 улучшенного. А вот с константиновскими пока решили повременить, главным образом, в связи с отсутствием возможности изготовить броню. Разумеется, не обошлось без накладок. Поскольку промышленность на юге империи практически отсутствовала, машины и котлы пришлось заказывать в столице, благо тамошние заводы успели накопить кое-какой опыт. Затем по внутренним речным путям, все это добро переправили в Николаев. А поскольку к тому времени корпуса улучшенных канонерок были уже спущены на воду, первыми решено было достроить именно их. Таким образом, осенью 1854 года в состав Черноморского флота были включены первые четыре канонерки под названиями «Донец», «Кубанец», «Запорожец» и «Терец». Командиры и большая часть экипажей, включая механиков и кочегаров, присланы с Балтики. Остальных добрали на месте. По конструкции это были прямые потомки первых шанцевок, просто немного увеличенные в размерах, да к тому же с более мощными машинами в 100-120 сил. В этом смысле задержка с поставками пошла кораблям на пользу. Еще одним отличием стали пушки, также присланные из Балтики. Количество стволов, правда, уменьшилось до двух, зато мощность, пожалуй, даже возросла, поскольку это были новейшие 60-фунтовые пушки Баумгарта. Освободившееся место от среднего орудия было использовано для размещения минных шестов, в связи с чем отпала необходимость разоружать их перед атаками. Правда, сами мины пока что не завезли. Командовали ими молодые лейтенанты, успевшие проявить себя в сражениях у Кронштадта и Бомарзунда и хорошо знавшие возможности попавшего им в руки оружия. Закончив испытания, они готовились к переходу в Севастополь, однако местное начальство не слишком торопилось отправлять их в поход. Определенный смысл в этом, к слову сказать, был, по большому счету, единственной защитой русского Черноморского побережья в этих местах являлось мелководье Днепровско-Бугского лимана, и четверка хоть и небольших, но хорошо вооруженных кораблей, отличающихся к тому же чрезвычайно малой осадкой, представляла собой изрядную силу. Однако до начала ноября возможности отличиться экипажем канонерок так и не представилось. Сосредоточенные на блокаде Севастополя союзники сюда и носа не казали, так что приходилось ограничиться на патрулировании. Ситуация изменилась лишь после бури, когда к охраняемым ими берегам принесло парусный корвет «Серьез», да-да, слово «серьезно», прямое заимствование из французского с тем же значением. Потерявший во время урагана весь такелаж, корабль нуждался в срочной починке. В этом интересном положении его и застали запорожец с Терцем. Подняв сигнал с предложением сдаться, они пошли на сближение. Ответом им стал орудийный залп. Всего на вражеском корвете имелось 30 пушек, так что французы небезосновательно считали, что имеют полную возможность отбиться. Несмотря на то, что калибр французских орудий не превышал 30 фунтов, для таких маленьких кораблей, как русские канонерские лодки, любое попадание могло стать последним, так что их командиры предпочли действовать наверняка. Развив полный ход, запорожец и шедший за ним в кильватер Терец обрезали корвету корму и, сбавив обороты до самого малого, принялись расстреливать неприятеля из своих мощных пушек. Капитан Серьеза Луи Пьер Патюа, в свою очередь, приказал спустить две шлюпки с гребцами, с помощью которых его корабль мог развернуться к противникам бортом. Поначалу, ему даже сопутствовал некоторый успех. Удачное попадание разбило запорожцу одну из пушек, заставив его на время отступить. Однако командир второй канонерки продолжил сражение, и вскоре удачно выпущенная бомба разворотила квартирдек корвета. Затем пришел черед шлюпок. И наконец, на помощь русскому кораблю, пришли привлеченные звуками боя товарищи. Примерно через час, Серьез потерял больше половины команды и почти всю артиллерию, после чего уже дважды раненый капитан Патюа предпочел спустить флаг, после чего его отбуксировали в Николаев. И такие известия приходили со всех сторон. Даже на Балтике, несмотря на мое отсутствие, активно действовал отряд пароходов-фрегатов, под командованием капитана Дваго-ранга Веймарна, несколько раз выходивший в крейсерство и захвативший за лето не менее дюжины британских торговых кораблей. А уж что творили, вырвавшиеся в Атлантику корветы Истомина, трудно даже представить. Доходившие до нас с изрядным опозданием газеты регулярно описывали их подвиги на своих страницах, отодвинув в сторону притихшего в последнее время Брамми. Мне же тем временем приходилось заниматься куда более обыденными вещами. На фронте установилось нечто вроде затишья. Вести активные действия, разгромленные в Балаклавском сражении, лишившиеся запасов союзники уже не могли. Капитулировать пока отказывались. Мы тоже не торопились, сосредоточившись на укреплении захваченных позиций, лишь изредка постреливая в сторону англо-французского лагеря. Основой новой оборонительной линии стали английские, французские и турецкие редуты и батареи, любезно предоставленные нам их защитниками. Добавив еще несколько люнетов, соединили их с бастионами Сапун-горы, прикрыв тем самым восточное направление против обсервационного корпуса. Не сумев прорваться на соединение со своими главными силами, Баске отошел к Федюхиным высотам, где продолжил усиленно готовиться к новым боям. Вокруг него постоянно кружит наша кавалерия. Казаки Тацины, злые после потери великого князя гусара Рыжова и недавно прибывшие уланы Корфа. Последние еще не имели случая отличиться в бою, зато успели прославиться отсутствием дисциплины и мародерством. Оставшись практически без припасов, французы сначала попытались разослать в разные стороны фуражиров или закупать продовольствие у местных татар. Те, к слову сказать, и раньше пригоняли им целые отары овец. Но теперь пройти через наши заслоны не так просто, так что сыновья и внуки наполеоновских солдат, чтобы не околеть с голода, снова вынуждены забивать своих лошадей. Не знаю, на что они надеются, но время работает на нас. Передовые полки 3-го пехотного корпуса генерала Ряда уже в Крыму. Еще немного и вопрос можно будет решить кардинально. И тем не менее, франки продолжают держаться. Несмотря на то, что большая часть союзной армии, уроженцы Бель-Франс, среди перебежчиков их практически нет. Англичане дезертируют каждую ночь, турки не разбежались только потому, что постоянно следят друг за другом, но только не французы. В принципе, меня их упрямство почти не трогает. Хотят остаться в этой земле, флаг им в руки. Единственное, чего я хочу, так это избежать ненужных потерь. Война еще не окончена, к тому же людей в России далеко не так много, как это принято думать. В общем, пусть дохнут от голода и обстрелов. Благо, боеприпасов у нас теперь гораздо больше, чем у противника. Как вскоре выяснилось, разобраться в балаклавских складах оказалось не столь уж и сложно. Помог, причем абсолютно добровольно, захваченный волынцами Хрущева во время штурма редута за кадыкоем чиновник-интендант некий мистер Ковли. Оказавшись в плену, он сразу же предложил свои услуги победителям, благодаря которым большая часть пороха, бомб и ядер была своевременно вывезена в Севастополь, а продовольствие использовалось для пропитания наших солдат. Еще одна новая линия укреплений появилась на западе, протянувшись от высоких обрывов мыса Фиолент, через балаклавские высоты ко все той же Сапун-горе. Прямо на глазах у неприятеля с феноменальной скоростью устроились люнеты, редуты и бастионы, отсекающие врага от балаклавы. Энтузиазм у привлеченных к работам солдат и горожан был так велик, что подгонять никого не требовалось. Прорвать ее союзники, конечно, могут, но при этом непременно понесут значительные потери, после которых без немедленной помощи из метрополии вскоре погибнут. У британцев сейчас под ружьем никак не более 10 тысяч солдат. Французы, если не считать корпуса Баске, выведут в поле от силы 20. Про турок и говорить нечего, обиженный на союзников Сулейман Паша усиленно делал вид, что сохраняет нейтралитет и вообще оказался тут случайно. Его аскеры, лишившись снабжения, давно бы уже разбежались, но их усиленно охраняют. Наше положение в этом смысле гораздо лучше. 4 и краткий корпус Липранди безвозвратно потерял порядка 2000 нижних чинов и 30 офицеров. Аланская бригада, благодаря действиям которой во много было выиграно это сражение, лишилось 28 человек убитыми и почти 200 ранеными. Впрочем, большинство последних, как я надеюсь, смогут вернуться в строй. Спасибо трудящемуся, не покладая рук, Пирогову и его помощникам. Остальные тоже не обошлись без потерь, но все же наши войска сумели сохранить боеспособность и рвутся в бой. Вражеский флот пока не возвращался, дав нам время на спасение Сан-Паре. Сама по себе особой сложности эта операция не представляла. Нужно было лишь максимально разгрузить выкинутый на берег корабль, после чего завести на него буксирные концы и стащить на глубокую воду с помощью пароходов. Так что уже через пару дней в состав Черноморской эскадры вошел первый винтовой линейный корабль. Впрочем, вошел это громко сказано. Во-первых, трофей нуждался в починке. Во-вторых, большая часть его вооружения осталась на берегу близ Балаклавы. В-третьих, укомплектовать его до предстоящего сражения все равно не успевали, так что решено было даже не пытаться. Тем не менее, определенное усиление нашего флота все же случилось. Дело в том, что среди захваченных нами в Балаклаве трофеев оказалось 2 американских судна – клипер и пароход. Пока шел бой, их команды сидели тише воды и ниже травы, но затем, после перехода в Севастополь, опомнились и решили протестовать. Что, не поверил я своим ушам, когда услышал претензию капитана одного из них, Стива Маршалла, коренастого кривоногого детины, с обветренным красным лицом и аккуратно постриженной шкиперской бородкой. «Именно так, сэр», — подтвердил свои слова Янки. «Мое судно принадлежит нейтральной и, подчеркну это, дружественной к России державе, а потому не может рассматриваться как законный трофей. А то, что в трюмах твоего корабля были доставлены военные грузы, я так понимаю, пустяки. Так ведь на момент захвата они были пустыми», — ничуть не смутился мистер Маршалл. «Посмотри, Федя, каков наглец!» — устало кивнул адъютанту. «А может его повесить?» — вопросительно посмотрел на меня Юшков. «Мысль, конечно, интересная. Также хочу напомнить вам, джентльмены, что североамериканские штаты ни в коем случае не останутся равнодушными к судьбе своего гражданина», — выдвинул убийственный с его точки зрения аргумент Маршалл. «С одной стороны, он, конечно, был прав. Ссориться с американцами нам не с руки. С другой, оставлять безнаказанным подобное нахальство тоже не в моих правилах. Послушай, мистер, как тебя там? Маршал, сэр, так уж случилось, что мне и впрямь нравится Америка. И это единственная причина, по которой ты до сих пор жив. Что? Мы ведем войну с давними врагами христианства, и все выступившие на стороне турок рассматриваются нами как ренегаты. Но это нонсенс. К тому же, с вами воюют и христиане. Неужели вы расправляетесь с пленниками? Нет, конечно. Военные связаны присягой и выполняют приказ своих правительств. А вот ты и твоя команда взялись снабжать армию Сулеймана Паши добровольно. Но привезенный мной груз не предназначался для турок. Откуда мне это знать? Постойте, но так же нельзя. Почему? Я обычный коммерсант. Это просто бизнес. Господи боже, зачем я ввязался в это все, что же мне делать? Вообще-то есть одна возможность. Что вы говорите? Встрепенулся приунывший было Янки. Я сказал, что есть способ сохранить корабль и даже заработать немного денег. И какой же? Ты получишь каперские патенты и присоединишься к священной борьбе с врагами христианства. Вы хотите, чтобы я стал капером в закрытом море? Да это же самоубийство. Предпочитаешь виселицу? К тому же, Черное море не единственное место, где можно сражаться с врагами нашей святой веры. Кстати, ты к какой конфессии относишься, методист? Снабжаешь мусульман и папистов, ужаснулся я. Свет еще не видел такого позорного методиста, как ты, Стив. Начинаю даже сомневаться в возможности твоего исправления. Я исправлюсь. Хорошо, я тебе верю. Можешь возвращаться к себе на судно. Через пару дней поставим тебе пушки, подпишешь контракт и отправишься в поход. Константин Николаевич, вы всерьез думаете, что из этой затеи выйдет прок? Осторожно поинтересовался Юшков, как только закрылась дверь за новоиспеченным капером. А почему бы не попробовать? Устало улыбнулся я. Разбавим команду нашими моряками, первый поход сделает здесь, чтобы успел замараться, а потом пусть отправляется в Средиземку. Наших там никого нет, так что шум может получиться знатный. Пока будущий гроза левантийской торговли занимался подготовкой к первому в своей жизни рейду, мы с нетерпением и тревогой ждали возвращения вражеской эскадры. Наши корабли совершали регулярные выходы, рассчитывая встретить разрозненные отряды противника, но день шел за днем, а англо-французский флот и не думал возвращаться, как будто сгинул в морской пучине. Впрочем, вскоре выяснилось, что многие корабли союзной эскадры все-таки уцелели и сосредоточены у Синопа, куда их отнесло ураганом, а бездействуют исключительно по причине отсутствия начальства. Адмирал Дандас, как вы вероятно помните, во время бури находился на линейном корабле Британии и когда тот потерпел крушение, оказался вместе со всем экипажем на берегу, вследствие чего не мог принять командование своей эскадрой. Его младший флагман Эдмунд Лайонс попал в плен еще раньше, а теперь со всей возможной скоростью спешил в Петербург, чтобы развлечь своим появлением столичное общество. Во всяком случае, отец телеграфировал мне, что с нетерпением ожидает его прибытия. Таким образом, остатки английской эскадры остались без командующего, а присылать нового из Лондона не торопились. Во-первых, у первого морского лорда сэра Эдмунда Беркли не было на примете человека, которому можно было доверить столь ответственный пост. Во-вторых, сами адмиралы вовсе не горели желанием получить под свое начало изрядно потрепанную эскадру. Оставалось передать командование союзникам или произвести кого-нибудь из уцелевших своих капитанов, но и то и другое шло вразрез с традициями королевского флота. Поэтому британские корабли продолжали отстаиваться в бухтах Синопа и Константинополя, занимаясь исправлением повреждений. Глядя на них, не стал торопиться и адмирал Брюа, заявивший, что не тронется с места без своих союзников. Надо отметить, что разразившаяся на Черном море буря и последовавший за ним молниеносный рейд на Балаклаву имели далеко идущие политические последствия. Сформированное летом, после отставки кабинета Абердина, правительство Пальмерстона оказалось на грани краха, и спасало пока их только то, что среди высокопоставленных вигов не оказалось никого, кто был бы готов принять на себя ответственность за стремительно ухудшающуюся ситуацию. Чего никак нельзя было сказать о представителях оппозиции, в первую очередь графе Стэнли и канцлере казначейства Бенджамине Дизраэли. Но что еще хуже, в умах некоторых британских политиков стали появляться мысли о необходимости прекращения этой затянувшейся войны, а заодно и связанных с ней убытков, и переключения внимания на другие регионы и в первую очередь на Китай. поскольку не так давно вступивший на престол молодой император начал проводить все более независимую политику, стремясь выдавить из своей страны иностранцев и ограничить их торговлю. Дела в Париже обстояли немногим лучше. Еще недавно заявлявший о намерении лично отправиться в Крым и возглавить союзную армию Наполеон III поспешил убавить свой энтузиазм. Политики, кричавшие на всех углах о необходимости загнать русского медведя за Уральские горы, скорейшего освобождения Польши и тому подобном вздоре, вдруг резко заткнулись и погрузились в уныние. Хотя официальных бюллетеней еще не было, по Парижу ходили смутные слухи, что французский флот совершенно уничтожен во время бури, а потери армии столь велики, что затмили собой катастрофу на Березине. «Зачем наши храбрые солдаты снова гибнут в этой ужасной стране?» – шептались на всех углах. Но что еще хуже, известие о гибели великого князя Николая вызвали среди французов весьма противоречивые чувства. Пока одни откровенно злорадствовали, другие справедливо указывали, что против них воюет весь русский народ, не исключая и царских детей. Третьи же просто выразили свое сочувствие юному принцу, отдавшему жизнь при защите родины. Глава 18. Сан-Пары оказался добротным крепко построенным кораблем, изначально спроектированный как чистый парусник, но еще на стапеле оснащенный паровой машиной и подъемным винтом. В результате этой модернизации британцы получили, пусть и не слишком быстроходную, под парами не более 7-5 узлов, но вполне современную и мощную боевую единицу. Теперь же она досталась нам, причем в относительно целом виде. Во всяком случае, тщательный осмотр днища никаких повреждений не выявил. В порядке оказалась и машина, горизонтальная одинарного расширения мощностью согласно предварительной оценке наших инженеров около 500 номинальных сил. Оставалось лишь воспользоваться выпавшей нам удачей, вернув на столь ценный трофей снятые во время спасательных работ пушки, и назначив новый экипаж. «Славный корабль», — сдержанно похвалил недавно вернувшийся в Севастополь Нахимов. «Мне тоже нравится», — скупо улыбнулся я. «Слышал, командиром Бутакова назначили, вы против, отчего же, офицер дельный. Признаюсь, кандидатур было много, да все не то. Думал даже, Лихачева на корабли вернуть, так ведь его под балаклавой тоже заменить неким. Для такого назначения надобен опыт», — с индифферентным видом покачал головой Нахимов, как и многие моряки, не понимавшие перехода перспективного офицера в пехоту и потому считавшие его отрезанным ломтем. Вот оттого и Бутаков. Хотя с другой стороны, теперь даже не знаю, кому отдать Владимир. Не привыкли наши моряки к пару. Пароходы именуют не иначе, как самоварами. Да ты, наверное, и сам это знаешь. Точно так-с, мне признаться и самому милее парус. На самом деле мне тоже. Но все дело в том, что прогресс неумолим. Хотим мы этого или нет, но это последняя война, в которой большинство кораблей были парусными. Неужто все станут паровыми? Не просто паровыми, а железными и бронированными. Пушек будут нести меньше, но мощь их возрастет до совершенно невообразимых теперь значений. Даже заряжать и наводить их будут с помощью механизмов, так что всякий военный моряк волей-неволей превратится в инженера. Невероятно. Тем не менее, это уже началось. Пароходы ты и сам видишь. Броню мы уже применили на балтийских канонерках. Французы с англичанами, слышно, броненосные батареи строить начали. Выходит, наше время прошло? Нет, Павел Степанович. Проходит, это верно, но еще не прошло. Покуда и мы, и союзники воюем тем, что у нас есть. Старыми судами, старыми пушками. И даже штуцера, нанесшие нам столько потерь, те не новинка. Американские у ваших голландцев получше будут. Пустое. Сколько их на всю армию? 3000 штук. Да, если англичане с французами возьмутся всерьез, они за год всю свою армию такими вооружат. Вы думаете? Знаю. И потому, любезный мой Нахимов, нельзя нам сейчас расслабляться. Сейчас, пожалуй, единственный момент, когда мы еще сможем одержать победу. Не перетерпеть, не отбиться, а именно что разгромить противника. Так им надавать, чтобы они юшкой кровавой захлебнулись. Чтобы еще хотя бы лет 40 ни одна сволочь в Европе даже помыслить о войне с нами без содрогания не могла. Отчего же именно 40, а сколько, по-твоему, с нашествия 12 язык прошло? И правда-с, но ты, верно, по делу пришел, говори, не стесняйся. Да я, собственно, о том же размышляю. Потери союзников от бури таковы, что не в каждом сражении случаются. Грех этим не воспользоваться. Иного случая ведь может и не представиться. Продолжай. Полагаю, что, если они сами к Севастополю не идут, Стало быть, надо нам их сыскать, да и потолковать по-свойски. Отрадно слышать. Да только как их искать, они ведь где угодно могут оказаться, от Варны до Константинополя. Вот уж вряд ли, лукаво ухмыльнулся адмирал. Почему, а вы, ваше высочество, посмотрите, откуда буря пришла, подошел к висевшей на стене салона карте адмирал. Не могла она союзников утащить ни к древнему Царьграду, ни к Румелийским берегам. Должен откровенно признаться, что поначалу ничего не понял из объяснений Нахимова. Просто стоял и тупил, пытаясь осознать элементарную для всякого моряка эпохи паруса вещь. И только когда он, не выдержав моей непонятливости, ткнул пальцем в место на карте, в голове моей словно сверкнула молния. Синоп. Точно так-с, но, нет там другой столь же удобной гавани. Но ведь, говорят, что город и порт совершенно разорен после, едва не ляпнул я, но вовремя прервался. И что с того? Помрачнел Нахимов. Некоторое время мы молчали. Я лихорадочно обдумывал все за и против. Павел Степанович, в глубине души, очевидно, все-таки уязвленный упоминанием о совершенно разоренном во время сражения городе, из-за которого его многие считали чуть ли не главным виновником начавшейся войны, тоже не торопился продолжать разговор. Второе. Синопское. Сражение, раздельно, будто пробуя каждое слово на вкус, произнес я, может получиться символично. Где начинали, там и окончим. Мне нравится, когда сможете вывести эскадру, да хоть завтра. Вот только, и не проси, в Севастополе не останусь. Как раз напротив, ваше императорское высочество, ваше присутствие просто необходимо. Вот значит, как и давно ли ты переменил свое мнение? Давно, только вот, что ж замолчал, объяснись, видите ли, ваше, сколь раз тебе говорено, Павел Степанович, давай без титулов, не люблю. Хорошо, Константин Николаевич, как вам будет угодно-с, все дело в том, что мы моряки народ до крайности суеверный, а вам, за что бы ни взялись, не иначе как по Божьему благоволению, все удается. За вашим высочеством наши матросы не то, что в бой, к черту на рога полезут. Так что без вас, эдакое дело лучше не начинать. Да-с, неожиданно. Но ты так и не сказал, отчего переменился, хотя, знаю, не верил, был грех. Развел руками адмирал. А теперь, значит, готов. Эскадру в море вывел. Вижу, моряки парусами управляться не разучились. Офицеры дело свое знают. В бой рвутся, в победу верит. Когда же, если не сейчас, коли так, тянуть не будем. Юшков, оповести флагманов о совещании. А ты, Павел Степанович, распорядись, чтобы на кораблях начинали готовиться. Слушаюсь, отозвался адмирал, и хотел было выйти, но потом обернулся. А Владимир, коли не погнушаетесь советом, поручите капитан-лейтенанту Папандопула. Корабль ему хорошо известен. Да и сам он малый не промах. Обсуждение, надо сказать, вышло бурным. Новосильский с Истоминым выразили горячее согласие. Панфилов и, что самое удивительное, Корнилов проявили куда меньше энтузиазма, справедливо отмечая, что уход эскадры оставит полевую армию без резерва, который может весьма пригодиться, если Баске или Канрабер вдруг отважатся на решительные действия. Примерно такого же мнения придерживались и приглашенные на совещание сухопутные генералы во главе с Липранди. Начальствующий над портом вице-адмирал Станюкович и вовсе, узнав о предстоящем уходе эскадры, разволновался до такой степени, что казалось, бедолагу вот-вот хватит удар. Враг и без того понес серьезные потери. Патетически восклицал он, ежеминутно вытирая выступавший на лице пот. Не сегодня, так завтра его армия капитулирует, что неминуемо приведет к окончанию войны. Зачем же рисковать и ставить все на карту, если успех и без того близок? Судя по выражениям лиц некоторых командиров, они были целиком и полностью с ним согласны, однако, зная мой настрой, предпочли помалкивать. Может, все-таки погодить, предложил Панфилов, хотя бы пока не введем в строй нашего несравненного 24. Санспарил с французского можно перевести как «несравненный». Первоначально это имя принадлежало французскому линейному кораблю, захваченному англичанами в третьем сражении у острова Уэссон 1 июня 1794. Затем они еще дважды называли так боевые корабли собственной постройки. «Корабль к походу и бою готов», — отчеканил Бутаков. «Вот и славно. Надеюсь, предложении подождать, пока починит фрегат, и не будет?» — спросил я, намекая на захваченные у Балаклавы ретрибьюшны Симпсон с их вышедшими из строя машинами. В отличие от них, парасиловая установка линкора находилась в полном порядке и не нуждалась в ремонте. Необходимым количеством машинистов и кочегаров пришлось поделиться парохода фрегатом. Про обычных матросов и артиллеристов и говорить нечего. В чем, а в них недостатка в главной военной морской базе флота уж точно не было. Утром 7 ноября эскадра покинула бухту и устремилась к берегам Турции. В ее состав входили практически все боеспособные на данный момент линейные корабли, 6 пароходов фрегатов и отряд из 5 миноносок. Бригаду парусных фрегатов «Флора», «Месимврия», «Сизополь», «Мидия», «Кагул», «Коварна» и «Кулевчи» вместе с десятком вооруженных паровых буксиров, часть из которых также могли нести шестовые мины, оставили прикрывать гавань Севастополя. Впоследствии неоднократно утверждалось, что все последующие кровавые события были спровоцированы именно выходом эскадры, однако так ли это, точно сказать никто не может. Стоило парусам скрыться за горизонтом, как в южном и северном лагерях союзников, разделенных нашими позициями, забили барабаны и звонко заиграли трубы, давая команду на построение и сигнализируя о скором начале атаки. Очевидно, Канрабер вместе с Рагланом нисколько не сомневались в силе своего флота и не желали ждать результатов предстоящего морского сражения. Что же касается Баске, то у него и вовсе не оставалось никакого другого выхода. Боеспособность лишенного всякой поддержки и в особенности продовольствия подчиненных ему частей падала с каждым днем, и протяни они еще какое-то время, идти в атаку стало бы просто некому. Впрочем, обо всем этом я узнал много позже, уже после возвращения нашей эскадры в родную гавань. Но говоря откровенно, победой в этом сражении, вошедшем в историю как Второе Балаклавское, я горжусь ничуть не менее, а возможно даже и более остальных, ибо на сей раз мне не нужно было вмешиваться в ход событий, продавливая непривычное для генералов решение. В тот памятный день они все сделали сами.